С другой стороны, продолжал Руджери, это заставляет задуматься над тем, что монсеньор Лоренцо Вителли понимает под совестью христианина. Покровительствовать этой девушке и ее дочери, помогать ей долгие годы скрывать правду от мужа, называя себя ее другом, все это несколько странно для священника, верно? Лоренцо Вителли не производит впечатления обычного священника. Этого я и боюсь. А мне это нравится. Неужели? Валанс не отвечал, и Руджери снова сел за стол, чтобы попытаться смотреть ему прямо в лицо. Вы хотите сказать, что на месте епископа поступили бы так же? Руджери, вы теперь будете проверять еще и мое моральное здоровье? Или все же будете расследовать дело? Нет, выдерживать этот чертов взгляд было решительно невозможно. Губы Валанса были плотно сжаты, лицо застыло. Когда он вдруг поднимал глаза и упирался в тебя своим незамутненным взором, не оставалось ничего другого, кроме как смыться, ну его ко всем чертям этого типа. Чтобы иметь возможность рассказывать дальше, Руджери отвел глаза и вновь принялся окружить по кабинету. Теперь все данные следствия предстают в совершенно ином свете. История с украденным наброском Микеланджело, возможно, лишь предлог, за которым кроется гораздо более сложная, запутанная интрига. Вам с вашим министром будет очень трудно замять это дело, уж поверьте мне, ибо если предположить, что Клавдио Волюберо был известен секрет мачехи, а я думаю, что это так, он мог расправиться с отцом, чтобы защитить Лауру, которую он обожает. Впрочем, его обожание нетрудно понять. Габриэла тоже могла сделать это. А мотив? После смерти мужа Лаура Волюбер, до сих пор не имевшая собственных средств, наследует значительное состояние. От этого, несомненно, выиграет ее пасынок, а также ее дочь, которая сможет, наконец, выйти из тени, выбраться из своего потайного убежища в Трастевере, не боясь преследований со стороны отчима. Поймите же, ведь Анри Волюбер был несчастьем ее жизни. Предположим, Анри Волюбер недавно узнал о существовании Габриэлы, затем об этом его открытии стало известно остальным членам семьи, и они всполошились. Если, узнав тайну жены, он решил развестись, то у Лауры и Габриэлы не оставалось никаких надежд на обеспеченное будущее. Они бы мигом вернулись в беспросветную нищету римской окраины. Но нам еще предстоит доказать, что Анри Волюбер раскрыл эту тайну. «Я этим займусь», — сказал Валанс. Руджери даже не успел подать ему руку. Дверь кабинета с силой захлопнулась. Вздохнув, инспектор снял трубку и попросил соединить его с начальством. «С этим французом что-то не так», — произнес он. Глава 16. Валанс спешно вернулся к себе в отель и заказал обед в номер. Он так долго и сильно стискивал зубы, что заныли челюсти. Он попытался разжать их, расслабив подбородок, но они сами собой сжались опять. В противоположность общепринятому мнению, челюсти могут иногда жить самостоятельной жизнью, совершенно не считаясь с вами, и это их неподчинение, мягко говоря, не доставляет удовольствия. Каким образом Анри Волюбер мог внезапно узнать о существовании Габриэлы? Не так уж трудно было подыскать ответ на этот вопрос. Сев на край кровати, он стащил телефон на пол, подтянул его к ногам и без особого труда дозвонился до личного секретаря Анри Волюбера. Это была сообразительная девушка, она сразу поняла, что нужно Валансу, и пообещала позвонить, как только получит информацию. Он оттолкнул телефон ногой.